«Привет, дружище, на кого ты работаешь?» Я, Ред не хотел говорить, но слова помимо воли вырывались у него изо рта. «Я работаю на корпорацию Зуланд». «Что за корпорация?» «Зуланд расположена в империи Зулу. Это корпорация галактического уровня, которая занимается добычей ценных ископаемых в основном во фронтире. И зачем корпорации Зуланд гений?» «Руководство корпорации собиралось выйти на новые рынки. Уже несколько лет идет разработка медицинского оборудования. Им не хватает ученых для создания конкурентных товаров, допустим. Но откуда какой-то рудодобывающей корпорации стало известно о гении Хлорави? Это же человеческое государство. У нас сильная частная армия. Без этого работать во фронтире невозможно. У службы безопасности Зуланда имеется обширная агентурная сеть по всей галактике. Информацию нам слили из галактической службы безопасности. Кто именно, я не знаю, не тот уровень допуска. Я всего лишь командир абордажной бригады. Интересно, значит, даже в международной СБ без грызунов-вредителей не обошлось. А там откуда узнали о гении, этого я не знаю. Могу лишь догадываться, что это кто-то из сотрудников школы. Вероятнее всего, мелкая сошка. Если у вас такая богатая корпорация, почему же они прислали крейсер шестого поколения? Шестерки, максимально доступные для покупки гражданскими корпорациями в империи Зулу. Максимум у нас на верфях производит звездолеты восьмого поколения. Восьмерки и семерки находятся исключительно на службе государства. Понятно, у вас отсталая страна. Странно. 500 лет назад Зулу выпускала самые передовые космические корабли, только военные, поправил Ред. В то время Зулу еще не была империей и вкладывала все средства в развитие военно-промышленного комплекса. Постоянные войны хоть и позволили сильно расширить границы империи, но истощили бюджет. В итоге в настоящее время наша страна немного отстает от передовых центральных человеческих стран. Там уже начинают выпускать технику девятого поколения, а у нас к этому лишь готовится. Нашей корпорации нужен гений, чтобы как можно скорее разработать и выпустить медицинское оборудование девятого поколения и получить госзаказ. Это должно принести сверхприбыли, поэтому руководство корпорации сильно заинтересовано в гении. Понятно. Скажи, товарищ, после пропажи вашего звездолета за вами сюда не прилетят? Прилетят хотя бы для того, чтобы проверить, что произошло и куда пропал крейсер. Как скоро можно ожидать их визита и какими силами? Точно сказать не могу. Предположительно, неделю от нас будут ждать ответа. Пока в бюрократической волоките разберутся, еще минимум неделя пройдет. Отправить должны крейсер со стандартной звездой поддержки. Два торпедоносца, два штурмовых фрегата и фрегат-носитель седьмого класса с истребителями. Лететь они будут не меньше месяца. Звездолеты подразделяются на классы, которых всего 10. В основном, разделение идет по размеру космического корабля. Так, фрегат первого класса может быть в длину 150-200 метров, а десятый класс уже практически крейсер под километр. Там уже сложно различить малый крейсер или большой фрегат. Семерка – это почти крейсер, примерно 700 метров в длину. Таким небольшим флотом можно устроить локальный военный конфликт и при удаче завалить средний крейсер аналогичного поколения, а это 5-километровая махина с огромным количеством разнообразных пушек. Карпов прикинул, что корпоранты прилетят позже полиции, и на этом успокоился. Сейчас они ему были не страшны. После он продолжил допрос, вытягивая всю интересующую его информацию обо всем, связанном с корпорацией. Так продолжалось до тех пор, пока действовал фирменный отварчик по переработанной рецептуре. После этого Ред категорически отказался говорить, а тратить на него новую порцию отварчика было жалко, ведь в своей очереди на допрос ожидал пилот, который должен был поведать коды к десантному боту. Глава 15. Приземлившийся на временно обитаемом острове угловатый и похожий на перевернутое корыто десантный бот длиной в сотню метров, не заметил бы только слепой Хлорави. Тем более, бот заходил на посадку плавно, казалось даже, что показушно. На самом деле им просто управляла второй пилот фрегата Светлана Кузнецова. В недавнем времени студентка первого курса Волгоградского государственного университета факультета филологии. Миниатюрная блондинка с внешностью куклы на деле оказалась обладательницей самого высокого показателя интеллекта из землян, 172 единицы. Такому сокровищу даже жалко было устанавливать нейросеть третьего поколения. Местные ее бы с руками оторвали, опутали по макушку долгами и уболтали бы поставить сетку пятерку, а то и шестерку или даже семерку. И ждала бы ее карьера инженера или хорошего медика, привязанного к фирме-работодателю шестой базой знания и непомерным долгом. не самая элита, но уже не рабочий класс, с доходом от 5 до 15 раз выше. Для Светы это был первый опыт посадки космического корабля, оттого она сильно волновалась. К тому же девушка сделала типичную ошибку, на которой уже обжегся Максим, она управляла ботом вручную. На улицу она вышла вся мокрая от пота с подрагивавшими руками, при этом дарила миру безумно радостную улыбку. «Я жива!» – пробормотала она, упав на колени и с восторгом прикоснувшись к почве. «Земля! Я смогла посадить космический корабль!» «Кхм!» – привлек к себе внимание Карпов, сошедший с бота на землю. «Светлана, дорогой мой товарищ пилот, я стесняюсь спросить, что вам мешало воспользоваться автопилотом? У бота довольно неплохой эскин для своего класса, аварийной ситуации не наблюдалось. Или же вы решили отточить свои навыки ручного пилотирования?» Карпов почувствовал направленную на себя волну негодования. Девушка-пилот смотрела на него настолько выразительным взором, что, даже не имея степени в менталистике, можно было по лицу прочитать ее мысли. «А что, так можно было? И почему ты мне раньше об этом не сказал? И почему я сама об этом не вспомнила?» Дальше продолжать беседу не позволили хлорави, которые сбегались в сторону посадки бота со всего лагеря. Света встала и замерла, выпучив буркало на колоритных инопланетян. Она даже потерла глаза и поморгала, но не развидела солдатиков в форме российской армии, но с зеленой кожей, вертикальными зрачками и желтой радужкой. Подростки нерешительно замирали в небольшом отдалении от космического аппарата и с искренним любопытством рассматривали боты людей. Вскоре через толпу протолкались все 11 старших офицеров. «Дима», — вопросительно взглянула на него Алани. «Дмитрий Васильевич», — большими глазами с другой стороны смотрела на него Светлана. «Скажите, что у меня не глюки, а что ты видишь?» — спросил у Светы Карпов. «Солдат. Наших солдат, многие из которых дети, но, черт побери, у них у всех зеленая кожа и змеиные глаза. Прямо воинство Волан-де-Морта. Дима, откуда у тебя бот?» — насела на него Лепс-княгиня. «Кто эта девушка-человек? Знакомьтесь, Алани, Лепс-княгиня какого-то там княжества Хлоравийской империи. Светлана, мой пилот, так у тебя есть звездолет», — обрадовалась Алани. Лица сотников украсили улыбки, их глаза выражали надежду. «Хлорави?» — протянула Кузнецова. «Это одна из рас Галактического Союза, ведь так?» «Да», — кивнул Карпов пилоту. «Ребята», — обратился он к Хлорави, — «этот бот я оставлю у вас. Через 3 недели...» «Не раньше, активируйте аварийный маяк». «Постой, кажется, что-то начало понимать Лепс-княгиня». «Дима, ты же не собираешься нас тут бросить и улететь?» «Алани, ребята», — кивнул он сотникам, — «давайте поднимемся на борт бота, поговорим». 11 хлорави и 1 человек поднялись на борт космического аппарата следом за Дмитрием. Он рассадил всех в первом ряду сидений, предназначенных для перевозки десантников, после чего начал речь. «Товарищи хлорави, я прекрасно понимаю ваше желание поскорее покинуть планету, но, к своему огромному сожалению, я не могу вас забрать с собой». «Почему?» — в сердцах вырвалось у Алани. «Хороший вопрос, Алани. Мы с тобой уже обсуждали эту тему. Для начала успокою вас. Полиция вашей страны уже летит к вам на выручку. Они прилетят в течение 2-4 недель и увезут вас к цивилизации». Осмотрев погрустневшие лица подростков, он продолжил. «У вас есть еда, вода и все необходимые предметы для выживания. Я вас научил, как не убить себя приготовленной едой и инструментами. Так что, ребята, вы спокойно дождетесь спасателей, не мучаясь от голода, жажды и холода. Да, условия не курортные, но вполне терпимые. Ну если тут поставить современные домики. А так, да, не курорт», — хмыкнула дочка адмирала. «Дима, я присоединяюсь к вопросу Алани. Почему бы тебе не забрать нас с собой?» «Все просто, дорогие мои. Во-первых, ко мне могут появиться нездоровые вопросы со стороны ваших правоохранительных органов. Уже этого достаточно, чтобы постараться избежать с ними встречи. Во-вторых, корабль, который у меня появился, ранее принадлежал пиратам, которые вас похитили. Если я на нем повезу похищенных школьников, то могу попасть в еще большие неприятности. Пока разберутся, если вообще кто-то станет заморачиваться этим, будет поздно. Но мы скажем, что ты нас спас», — воскликнула Алани, и ее кивками поддержали товарищи. «Есть еще одна причина, о которой я не хотел вам говорить, чтобы не напугать. Видимо, придется. Из допроса пиратов стало известно, что они действовали по заказу. Вчера в систему прилетел крейсер заказчика, и мне пришлось немного повоевать. Этот бот все, что осталось от крейсера. Заказчик, вопросил один из ребят. Кто он? Корпорация Зуланд. И они пришлют сюда звездолеты для проверки, чтобы узнать, куда подевался их крейсер. Но они прилетят минимум на пару недель позже полиции, так что к тому моменту вас тут не будет. На борту устаревшего фрегата вы будете в большей опасности, чем тут. Дима, откуда ты знаешь о том, кто заказчик? Спросила адмиральская дочка, подозрительно прищурившись. Допросил офицеров с крейсера. Кстати, я оставил в рубке бота координаты острова, на котором сейчас находятся выжившие пираты и солдаты Зуланда. Передадите данные полиции. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь. Алани вскочила с кресла и бросилась к Карпову. Она вцепилась в его пиджак. Дима, не бросай меня, что я мы будем без тебя делать? Ну-ну, деточка, не реви, нежно погладил он по голове лепс-княгиню. У вас найдется, чем заняться. За все время жизни на острове я вам ни разу сопли не подтирал, но как-то же вы жили. Еще несколько недель проживете как-нибудь, воспринимая это, как экстремальный туризм. Многие богачи за такой туризм платят огромные деньги, вы же получили массу впечатлений совершенно бесплатно. В черной дыре я видела такой туризм, всхлипнула Алани. Парни, заметив на ее лице слезы, отвернули головы в стороны, делая вид, что ничего не видит. Обе девушки, наоборот, с интересом следили за разворачивающейся на их глазах драмой между мужчиной-человеком и девушкой Хлорави. «Алани, я вам в няньки не нанимался. Думаешь, раз я вас спас от пиратов, обеспечил припасами и вещами, потом еще раз спас, то теперь все время обязан с вами возиться, словно с родными детками? Вы все уже взрослые Хлорави. Всего-то и нужно, что спокойно, без суеты, в относительно комфортных условиях тропического острова дождаться звездолет, который отвезет вас домой. Мы еще увидимся, с надеждой посмотрела Алани в глаза Дмитрию. Возможно, шуточно щелкнул он девушку по носу. Кое-кто обещал мне награду за свое спасение. Я обещала, кивнула она. Я свое слово сдержу, не будь я лепс-княгиней. Дима, ты только прилетай ко мне на столичную планету Ариальского княжества. Клянусь честью, тебе там ничего не грозит. Постараюсь. Всем пока. Светлана, словно завороженная, вместе с Хлорави, провожала взглядом спину Карпова, который с гордым видом удалился через окно портала. В этот момент он ей напоминал героя эпичного боевика, который в конце киноленты, победив кучу врагов и спасши принцессу от дракона, пафосно уходит в закат. Она тихо прокомментировала на всеобщем. Он улетел, но обещал вернуться. Никто ее отсылки не понял, но все взгляды обратились к ней. Внезапно голос Карпова заставил девушку вздрогнуть. «Светлана, мне вас долго ждать?» «Ах, да!» Вскочила она, как ужаленная, и рванула в сторону портала. До ближайшего обитаемого сектора на задворках фронтира фрегату нужно лететь 29 суток и совершить два прыжка. И это еще стоит поблагодарить пиратов за то, что на звездолете стояли хорошие двигатели, по характеристикам близкие к четвертому поколению. Видимо, корабль по части силовых агрегатов был серьезно модернизирован. Максимальная дальность прыжка для такого фрегата до 20 световых лет. За четверо суток корабль преодолевает расстояние, равное 5 световым годам. Современные корабли намного шустрее. Чем больше звездолет, тем мощнее двигатель, и тем дальше он может совершить прыжок. О самой современной технике последних поколений Карпову ничего не было известно, но лучшие крейсера «шестерки» прыгали на расстоянии до 100 световых лет. Те же 5 световых лет они преодолевают всего лишь за 12 часов. Исходя из этих сведений, можно сделать вывод, что современные звездолеты быстрее в разы и могут прыгать дальше. То есть, раз корпорации «Зуланд» нужен всего лишь месяц, чтобы долететь до Солнечной системы на кораблях шестого поколения, то они расположены относительно недалеко. И раз «Хлорави» летят на кораблях последних поколений, а у полиции всегда лучшие звездолеты, наверняка не меньше восьмого поколения, и им требуется 3 недели, значит, их страна находится довольно далеко. Впрочем, этим голову Карпов особенно не забивал. Он и так перевыполнил личный план по добрым делам на ближайшие столетия. Не то, чтобы он верил в карму, но как магу, ему было точно известно. Любые серьезные поступки накладывают свой отпечаток на астральной части души. По этим отпечаткам маг может понять, насколько хороший или плохой перед ним эльф, человек или иной разумный. Например, у орков души выглядели мерзко, ибо они не знали такого понятия, как хорошие дела. Эльфийские маги, то есть, по сути, вся аристократия,